Глава первая. Скауты. Ночью подморозило, но к утру холод отступил. Мокрый снег сменился дождем. Ледяная мартовская броня, покрывшая улицы и площади столицы, и без того нестойкая, истончилась и сгинула, уступая воде и грязи. Изменилось и небо. Густой покров серых туч ушел на север, обнажая неяркую синеву, по которой заскользили острые силуэты перистых облаков. Весна наступала, в бесчетный раз выигрывая свою вечную битву. Год черного кабана от Рождества Христова 1923, от начала же Великой Смуты VI подходил ко второй четверти. Начавшийся в несчастливый понедельник, он шествовал неспешно, без великих войн и великой крови, ничем пока не прославленный и никем не проклятый. Вступивший в свои права весенний день, 19-й от начала месяца марта, тоже был понедельником, самым обычным, по-мартовски сырым и прохладным. Влажный серый камень, мертвые прошлогодние листья на сырой земле, всадники облака в небесном просторе. Александровский сад. Обелиск. Этим утром здесь было неожиданно пусто, и молодой человек в старой офицерской шинели имел возможность без всяких помех и лишних расспросов стоять возле высокой каменной стелы, у подножия которой неопрятной грудой громоздились влажные венки из сосновых веток, увитых красными лентами. Поверх них на листе фанеры был установлен большой многокрасочный плакат. С мокрого листа бумаги грозно смотрел воздевший саблю пролетарий, увенчанный алым революционным полотнищем. Согнутое колено попирало черный силуэт собора Богоматери, из-за пояса торчала синяя рукоять дуэльного пистолета, вокруг же черными колосьями вздымались к небу десятки острых штыков. Неровные бурые буквы строго вещали: «Мертвецы парижской коммуны воскресли под красным знаменем Советов». Плакат был нелеп и смешон, как и обезображенный обелиск с кладбищенскими сосновыми венками, брошенными в грязь. Еще не так давно молодой человек в шинели наверняка бы возмутился, может быть, даже сорвал мокрую бумагу, не желая терпеть шутовство. Он помнил, каким был обелиск прежде, увенчанный золотым орлом, украшенный именами государей. 300 лет династии, великий юбилей. Новые хозяева страны стесали древнюю славу, поспешив увековечить на неровном камне фамилии своих давно умерших и забытых кумиров, словно и вправду надеясь на помощь восставших мертвецов. Сегодня 19-е, вчера был день парижской коммуны. Видать, камлали, в бубны били, овечьи кости на костре жгли. Молодой человек усмехнулся. Несколько лет назад, когда на шинели золотом блестели офицерские погоны, среди его сослуживцев ходила байка о бессмертных красных героях, особой большевистской воинской части, укомплектованной гаитянскими зомби, оживленными по методу, описанному в романах Карла Мая. В зомби молодой человек не верил и подобные разговоры в своей роте строго пресекал. Сейчас же ему было просто смешно. Нелепый мертвяк в черном цилиндре с дуэльным пистолетом грозил башням Нотр-Дам-де-Пари. «Нет, господа товарищи, не вышло у вас с Парижем. Слабы оказались краснознаменные зомби». Улыбка тронула губы, на миг задержалась и стаяла. «Красная Мумба-Юмба — это тоже вчерашний день, ушедший в вечность и никому уже не интересный. Сегодня оно наступило, оно здесь, ради этого и следует жить». Надо было торопиться, но бывший поручик позволил себе небольшую слабость. Еще минуту возле сырого камня под синим весенним небом. просто поглядеть на небо, просто глубоко вздохнуть, просто почувствовать, что жив. Вновь шевельнулись губы, еле заметно, неслышно. Столицы в расходе, как в бурю облака. Надгробные игры сыграли в синеве, и в горы уходят неполных три полка летучего тигра, имея во главе. Матросы по следу, шенджийцы впереди, повозки и кони сплелись в гнилую нить, и прапор к победам шагает посреди, еще ничего не успевший сочинить. Стихи запомнились случайно, услышанные на коротком привале после боя. Тогда он сам был прапорщиком, как и неведомый автор этих строк. Но воевали вместе, где-то совсем рядом. Иначе не легли бы в строчку шенджийцы, оседлые цыгане, служившие проводниками и добровольцам, и красным. Один такой лохматый с медной серьгой в тот день привел их отряд в засаду. Отбились чудом. Счастливая доля — вернуться с той войны. Контужен в походе — награда от богов. Вчистую уволен от службы и страны, навеки свободен от всех своих долгов. Бывшему поручику выпала счастливая доля. Он вернулся с войны. Правда, награда от богов вышла чрезмерно щедрой, и возвращаться ему, списанному вчистую инвалиду, пришлось с черного хода. Чужая шинель, чужое имя, чужие документы в кармане. Поход вслед за летучим тигром стоил очень дорого. Но все-таки он вернулся и сейчас может потратить лишнюю минуту, чтобы постоять возле изуродованного обелиска, посмеяться над воскресшим коммунаром в буржуйском цилиндре, проводить взглядом несущихся по небу белых всадников. Бесконечное счастье — чувствовать, что жив, все еще жив, опять, снова. Поручик вновь улыбнулся, поправил фуражку, скользнул взглядом по случайному прохожему в такой старой же шинели, деловито шагавшему по аллее сада. Утро, все спешат по делам, пора и ему, вчистую уволенному от службы и от страны. Нет, он еще постоит, несколько секунд, несколько мгновений. По улицам ходила большая крокодила, она... Тьфу, привязалась зеленая. Голодная была, во рту она держала кусочек одеяла. Красный командир сунул руку в карман, грея ноющие от сырости пальцы, и, еще раз ругнув не вовремя пришедшую на ум крокодилу, покосился налево, где высилась серая громада обелиска. Вчера там играл оркестр, голосили ораторы. Сегодня же никого, кроме одинокого парня в шинели, а зачем-то остановившегося возле груды мокрых венков. Шинель и фуражка незнакомца были определенно офицерскими, и красный командир неодобрительно хмыкнул. Не иначе из бывших, из недорастрелянных по революционной спешке и зоопарке. Утратили бдительность товарищи из ЧК ГПУ. Пустили гулять по городу кадета. Небось и документы чужие, и револьвер в кармане, и мысли под фуражкой не советские. Стоит на имена вождей, что в камне высечены, смотрит. Греет ненависть классовую. Насчет теракта соображает. Увидела француза, и хватит его за пузо. Она голодная была. Не до тебя, крокодила, сгинь, надоело. Командир пошевелил в кармане ноющими пальцами и подивился собственной кровожадности. Не иначе контузия виновата. Голова ныла всю ночь, к утру разболелась рука. Никуда бы не ходить, отлежаться, морковного чаю попить. Нельзя. «Марш вперед! Труба зовет! Красные герои!» И незачем пачкать подозрениями первого же случайно встреченного человека. Был бы тот контрой, не стоял бы у обелиска с именами основоположников социализма. А насчет недорастрелянных, так чья бы корова мычала? Товарищи из ЧК ГПУ бдительность не утратили и нюх не потеряли. Того и гляди, вспомнят поименно, кому по ошибке из-за парки законные 9 грамм не додали. Из кого начнут, товарищ командир? С этого, в старой шинели, или с иных, что поближе? Шинель же на нем самом точно такая, как на незнакомце, офицерская, полученная на армейском складе осенью 1921-го при демобилизации. Давно бы сменил, так не на что. Не берут инвалидов войны в совбуры. Увидела торговку, и хватит у ней морковку. Она голодная была. Осудив себя за ошибочные и местами даже паскудные мысли, красный командир констатировал, что в виденной им картине есть кое-что неправильное. Не парень у обелиска, командировочный поди, сам обелиск. Что же это выходит? Воздвиг господин Власьев, придворный царский архитектор, это серое неподобие, добро Романовых восславить. Свергли угнетателей, а каменюки монархической хоть бы хны, лишь имена новые выбили. Были одни цари, старые, стали иные, новые. А что иначе зовутся, так велика ли разница? В одном из госпиталей, куда занесла его фронтовая доля, довелось командиру прочесть старую книгу без обложки. Написал ее древний римлянин Корнелий Тацит. В гимназии не довелось, а здесь 2 раза перелистал, да и потом отдавать не хотелось. Среди прочего, была там история про то, как некий римский губернатор, не пожелав на новую императорскую статую тратиться, просто заменил голову у старой. Так чем власть пролетарская от того губернатора лучше? Стоило этакую тучу народа истреблять, чтобы вновь владыкам монументы ставить? Увидела чекиста и убежала быстро. Бока отбили ей в ЧК. Нет, не заладилось в это утро у бывшего командира РККА. Больному да слабому даже крокодила из песни поперек дороги станет. С присмыкающейся тварью у него были особые счеты. Не с нею самой, пусть себе по улицам гуляет, ежели охота. А вот марш «Дни нашей жизни» композитора Чернецкого, на который оная крокодила пилась, командиру крепко не полюбился. Воевал он с января 1918-го, с самых первых выстрелов, и к последней польской кампании насмотрелся всякого. Понял, много дряни на войне, но хуже нет, когда над тобой и товарищами твоими дурак начальник. Что ни говори, а самое дорогое на свете — глупость. Век не расплатишься. Начальство попадалось всякое, лучше и хуже, но весной 1920-го поставили на их полк нового командира, бывшего унтера 129-го бессарабского пехотного, для которого, для полка, не для унтера, понятно, Чернецкий и сочинял свой марш. Вот тогда крокодилы и наслушались. Комполка, как позже выяснилось, прежде служил в музыкантской команде, вот и тешил душу. Маршировать под дни нашей жизни ладно, но когда загремело и паны-поляки войной пошли, вздумалось бывшему музыканту атаковать врага в полный рост, словно на царском смотре. Штыки под крокодилу. Увидела епошку и хвать его за ножку. Был полк, не стало полка. С тех пор для красного командира бодрый маршик Чернецкого стал ничем не лучше вечного похоронщика Шопена. Старался вспоминать пореже, забыть, а в это утро, как назло, привязалось. Следом идет, отставать не желает. По улицам ходила. Да чтоб тебя вместе с твоим композитором, отстань! В самом конце аллеи он обернулся. Возле серого обелиска было пусто, незнакомец в офицерской шинели исчез. Не иначе отправился бомбы в вождей кидать и гайки в рельсах отворачивать. Красный командир невольно усмехнулся. Бомбы для вождей, конечно, перебор, но если бы Контрик не пожалел пару фунтов толу ради монаршего монумента. Он, член РКПБ с мая 1916-го, не стал бы возражать. К чертовой матери всех царей, и прежних, и нынешних. «Эй, крокодила, ты не против?» Ответа не было. Вредная тварь предпочла промолчать. Испуг.